Сергей Михеенков. Пустые стремена. Глава первая. Остаток металлической ленты короткими и ритмичными рывками вошел в приемник трофейного МГ, и пулемет умолк, сделав последнюю, короткую, как отчаянный крик, очередь. Воронцов отбросил от плеча короткий рог приклада и какое-то мгновение, будто преодолевая оцепенение, смотрел, как дымится под мокрым снегом пылающий перегретый ствол и как на дырчатом сизом кожухе с шипением появляются и тут же бесследно исчезают темные пятна, оставляемые снежинками. Потом толкнул в плечо лежавшего рядом младшего лейтенанта и сказал, как говорят о неизбежном: «Давай, малец, своим ребятам наши координаты. Пусть лупанут по траншее, только постарайся не опоздать и не торопись, надо, чтобы подошли еще немного». Воронцов пристально смотрел за бруствер, по привычке, как в последнее время делал это перед атакой, прикусив конец сыромятного ремешка каски. Ремешок имел вкус, кисловато-горький, как будто его измазали дегтем. Этот вкус ему что-то напоминал. Немецкая цепь, порядком поредевшая и уже не такая ровная, как несколько минут назад, когда она только появилась из Березняка, не залегла. Она миновала линию минометных взрывов и несокрушимо приближалась к траншее 8-й роты. До нее оставалось около 40 метров. Еще 5-10 шагов, и атакующие забросают их траншею гранатами. Уже видно было, как немцы пригибаются, на ходу выдергивают из-за широких голенищ длинные штоковые гранаты и отвинчивают колпачки взрывателей. Через минуту-другую произойдет то, чего Воронцов боялся больше всего — рукопашная в их траншее. Рота, конечно же, отобьется, но что от нее останется? И вряд ли немцы бросили на убой одну цепь. Где гарантия того, что когда завяжется рукопашная, из Березняка не поднимется вторая волна атакующих, которая и прикончит их, последних, прямо в траншее? Отводить роту на промежуточную позицию тоже поздно. Если они встанут, то отойти организованно вместе с ранеными вряд ли удастся. Их отход тут же превратится в бег. Но побегут те, кто может, а кто не может. Переколотых штыками раненых в траншее, оставленной на полчаса, Воронцов видел не раз. Да и бегущих расстреляют в спину за несколько минут. Младший лейтенант Малец срывающимся голосом быстро передал координаты, потом уже спокойнее повторил их и отдал команду: «Давай, Никушкин, беглым из всех стволов! Мин не жалей! Огонь!» Воронцов выждал, когда в тылу, в лощине, которую они прикрывали, родился тонкий, характерный свист, приблизился с нарастанием и завершился первым пристрелочным. Грак! Снял с предохранителя ТТ с полным магазином, сунул его за пазуху и лег на дно траншеи. Теперь оставалась одна надежда, что минометная батарея младшего лейтенанта Мальца сделает свое дело. Грак! Грак! Хряскали вокруг мины, будто отыскивая окоп, на дне которого лежали, скорчившись, два лейтенанта. Минам все равно, свои или чужие окопы им перепахивать, отыскивая спрятавшихся там людей, кто бы они ни были. Земля вокруг дрожала, и мерзлые стенки окопа начали трескаться и осыпаться. Взрывы начали скатываться по склону левее, к сосняку, ко второму и первому взводам. Но осколки долетали и сюда. С упругим свистом и фырчанием они проносились над окопом. В какой-то момент Воронцов услышал за бруствером топот шагов, и кто-то в мокрой мерзлой шинели обвалился в их окоп. «Видимо, Численко прислал связного», — подумал Воронцов, и увидел сапоги с ровными рядами гвоздиков на толстой подошве. Так и есть. Прибежал дикуленок. Воронцов узнал его трофейные сапоги. Туго, видать, приходится второму взводу. Воронцов толкнул ногой связного, но тот подобрал ноги и затих в противоположном углу. Окоп все еще вздрагивал, подпрыгивал, как ненадежный, прохудившийся ящик. «Что там, дикуленок?» — крикнул он связному, но и сам не услышал своего голоса. Мины снова начали крушить пространство вблизи их окопа. Теперь они медленно сдвигались вправо вдоль траншеи, в третий взвод. Что и говорить, минометчики у мальца были опытные. Ближние мины ложились недолетом в шагах в пяти от бруствера. Связной продолжал лежать неподвижно. «Не ранен ли он?» — подумал Воронцов и поднял голову. Дикуленок лежал, свернувшись калачиком, и сжимал винтовку. «Откуда у дикуленка трофейный маузер?» — мелькнула беспокойная мысль. В это время за бруствером послышалась команда на немецком языке и свисток. «Ротный! Немцы!» — вскочил на колени малец. Воронцов свалил с плеча тяжелую глыбу мерзлой глины и увидел, как над ним, как копье, прошел штык, и, пробив выброшенную вперед руку командира минометной батареи, вошел в растрескавшуюся стенку траншеи. Младший лейтенант кричал, что было сил, ухватившись здоровой рукой за ствол немецкой винтовки. И только теперь Воронцов понял, что никакой это не связной из второго взвода. Он выхватил из-за пазухи ТТ и дважды выстрелил в распахнутую над его головой шинель. Но, видимо, промахнулся. Мерзлые полы шинели скребанули по лицу, и словно перепуганная огромная птица вылетели из окопа и мгновенно исчезли за бруствером. «Быстро отсюда!» — крикнул Воронцов и первым выскочил из укрытия. Окоп был наполовину разрушен. Следом за ним малец, и как только они покинули окоп, туда скатилась граната с длинной ручкой. Немцы уже прорывались к окопам 8-й роты старшего лейтенанта Воронцова, но прорвавшихся оказалось слишком мало, чтобы продолжать атаку, и, переждав минометный обстрел, они тут же начали отходить. Рукопашная могла сложиться не в их пользу, и они ее не приняли. Во втором взводе небольшая группа немцев все же добралась до окопов. Они спрыгнули в траншею, расправились с расчетом ручного пулемета и двинулись по ходу сообщения в сторону лощины, откуда вели огонь минометчики. Их догнал старший сержант Численко с отделением. Бойцы забросали их гранатами, двоих раненых захватили живыми. «Слышь, ротный!» Младший лейтенант Малец старался не отставать от Воронцова. «Хоть не рассказывай, в какую историю мы попали, а? С немцем в одном окопе лежали, чуть штыком нас не переколол!» Малец придерживал пробитую левую ладонь под мышкой, завязав ее носовым платком. Лицо его было бледным, осунувшимся. Видимо, сказывалась потеря крови. Он все чаще и чаще спотыкался. «Веретенницына!» — окликнул Воронцов санинструктора, которая, выскочив им навстречу из-за изгиба траншеи, остановилась, прижавшись спиной к штабелю ящиков и поправляя съехавшую на глаза каску. «Быстро перевяжи младшего лейтенанта!» «Так своих еще не всех перевязала!» — ответила та. Но в глазах ее Воронцов уловил искорку радости. «Чему она радуется?» «А какого черта тогда бегаешь по траншее, если раненым не оказана первая помощь?» «Я не бегаю, товарищ старший лейтенант!» Как ни в чем не бывало, ответила Веретенницына. «Я к ним и иду!» «Перевяжи, я сказал, младшего лейтенанта мальца!» Веретенницына метнула вслед ротному злой взгляд, подбежала к мальцу и, прижав его к стенке окопа, начала обрабатывать рану. «Где это вас? Рана-то колотая?» — спросила она мальца. — Да здесь, неподалеку, — отшутился он. «Что, мутит?» Она внимательно смотрела ему в глаза. «Подождите, укол сделаю, а то чего доброго свалитесь, тащить придется». В голосе санинструктора младший лейтенант почувствовал едва скрытую насмешку. Если бы не арт-дивизион и не минометчики, остатки своей роты Воронцов сейчас бы собирал где-нибудь в километре отсюда, в тылу, в лесу. Переругивался бы со взводными и спрашивал, где этот, где тот, да почему бросили пулеметы и раненых? Три немецких танка догорали внизу, среди заграждений, изорванных взрывами снарядов и мин. Два левее его НП, один прямо напротив. Это третий подошел особенно близко, но ему и досталось больше всех. Воронцов видел, как его подбили. Бронебойные болванки, не причиняя Т-4 никакого существенного вреда, а лишь со скрежетом срывая надстройки, несколько раз отлетали от приземистой башни и лобовой брони. Потом сверкнула настильная трасса, ударила рядом с орудийной маской, обдав броню снопом ярких искр, словно электросварка огромной мощности, и танк сразу потерял управление. Он медленно развернулся и пополз вдоль траншеи. Тут-то его и добили сразу несколькими бронебойными. Люки танка так и не открылись. Он медленно разгорался, пока не взорвался боекомплект. Во время взрыва башню сорвало с погонов, приподняло и сдвинуло на бок. Огонь полыхал прямо из чрева. Другие два танка были легкие, какой-то незнакомой конструкции, с короткоствольными орудиями небольшого калибра. Один из них с перебитой гусеницей еще долго стрелял по окопам второго взвода. Вот почему там оказалось больше всего потерь. Особенно среди пополнения. Автоматическая пушка подбитого танка вела огонь очень точно. Воронцов выслал на фланги связных и приказал, чтобы взводные немедля прибыли на НП. Он выбрался на бруствер, окинул взглядом траншею и только теперь увидел еще один горящий танк. «Пантера» горела напротив окопов первого взвода, который держал оборону вдоль сосняка на стыке с соседней 7-й ротой. Значит, немцы атаковали всерьез, не пожалели и «Пантеру», сунув ее под огонь ПТО. Первым, как всегда, пришел старший сержант Численко. Мельком взглянув на догорающий танк, махнул дрожащей ладонью. «Четверо убитых, трое раненых, всех троих пришлось отправить в тыл. Царапины не считаю. Гранаты кончились, всего 6 штук на весь взвод. Пулемет повредило, и жрать нечего». «Что с пулеметом?» «В затворную раму осколок попал. Чинят. Сами справятся?» «Справятся! С этим справятся!» «А кашу сейчас подвезут. Ты там, ребят, успокой. С минуты на минуту Зыбин должен прибыть. За ним уже пошли». «Вечно его разыскивать надо. Спрятался куда-нибудь в лесу. Загнал с перепугу коня. А теперь дороги назад не найдет». Численко матерился. Угрюмо смотрел по сторонам. Словно искал, на ком бы сорвать злость. Потери во взводе всегда действовали на него угнетающе. Ну, конечно, спрятался, решил пересидеть контратаку немцев где-нибудь в глухом овраге, а теперь плутает. Но лучшего кашевара, чем Зыбин, не было во всем батальоне. Зыбин воевал с лета 42-го, имел ранение под 40 лет, дома 4 детей, призван Шарьинским райвоенкоматом Костромской области. До войны работал в сельпо, кем-то по снабжению, был и пекарем. Под Чаусами, когда 3-й батальон двумя ротами неожиданно оказался в окружении и, прорываясь в сторону Мстиславля к основным силам полка, потерял почти весь гужевой состав и обозы. Пропал и ротный кашевар. Солдаты 3-го взвода нашли только кухню, с пробитым котлом и остатками каши. Вот тогда-то, пересчитывая вышедших, Воронцов обратил внимание на пожилого бойца, который взялся залатать котел, вышедший из строя полевой кухни. Бойцы сидели на земле, курили, оглядывались на лес, откуда больше никто уже не появлялся. Все угнетенно переживали только что случившееся с ротой. А этот возился с кухней. «Как фамилия?» — спросил он солдата. Тот был из пополнения, прибывшего как раз перед началом наступления. Да и сам Воронцов только что принял роту и всех не успел узнать как следует. «Рядовой первого отделения 2-го взвода 8-й стрелковой роты Зыбин!» Бойко представился солдат, мягко округляя костромское «о». «Стряпать умеешь? Дело нехитрое!» — ответил тот тоном человека, который знает некий секрет, которого не знает никто из окружающих, и которым он готов воспользоваться исключительно на общее благо. Этим он чем-то напоминал старшину Гиршмана, и Воронцов сразу понял, что они сработаются. Он позвал старшину. «Гиршман, вот тебе и кошевар!» Старшина Гиршман окинул взглядом рядового Зыбина и тут же выразил недоверие. «Кто, товарищ старший лейтенант?» Гиршман вскинул густые брови. «И этот человек, как вы говорите, будет готовить нам кушать? С такими-то руками? Да он не мыл их со времен исхода из Египта!» «Мы, костромские, по Египтам не шлялись!» С усмешкой огрызнулся Зыбин. Слушая перепалку уязвленного старшины и пожилого бойца из костромских, Воронцов понял, что цену себе тот знает, и что в кашевары такой, пожалуй, годится, как никто другой из всей роты. «Ничего, Гиршман, руки он отмоет. Принимай под свою команду, обеспечь всем необходимым. В первую очередь выдай кусок мыла и чистое полотенце. Спрошу с обоих». «Ему еще мыло и чистое полотенце!» — застонал Гиршман, вскидывая над головой руки. И вот теперь они ждали обоих, и Зыбина с его запропастившейся кухней, и старшину Гиршмана. Старые петухи подружились. В первом взводе двое убитых, четверо раненых, в третьем трое убитых и столько же раненых. «Одинцов, почему не стреляли ваши бронебойщики? В чем дело? Не стрелял только ваш взвод!» Младший лейтенант Одинцов нахмурился и сказал: «Так вон они, мои бронебойщики, в яме лежат, все трое, можете проверить. Самоходка, они стреляли до последнего». Так вот, по кому била самоходка, только теперь понял Воронцов. И ему на мгновение стало неловко за свой поспешный выговор командиру 3-го взвода. «Сколько потерь, сколько потерь!» «И Мансур?» «Нет, сержант Зиенбаев жив, контужен, лежит в землянке, в санчасть идти не согласился». Когда танки и пехота уже вышли на рубеж атаки, из ельника, пряча в ветвистой балке свое приземистое горбатое тело, появилась самоходка. Двигалась она осторожно, вперед не совалась, маневрировала почти на одном месте, оставаясь за порядком атакующих. Именно от ее прицельного огня досталась арт-дивизиону. Она же смела и бронебойщиков 3-го взвода. Выкрашенная в белый зимний камуфляж, она долгое время оставалась совершенно незаметной, но вскоре артиллеристы ее все же засекли. К тому времени она разбила несколько орудий, потрепала 3-й взвод, и как только ее начали нащупывать снаряды уцелевших ПТО, так же осторожно, не желая с ними вступать в поединок, уползла в глубину балки. А вот «Пантеру» немцы почему-то не пожалели. Численко докладывал коротко, самую суть. Всегда старался сгустить, особенно насчет снабжения. Его манеру докладывать Воронцов хорошо знал. Численко командовал 2-м взводом с ноября, когда под Чаусами во время бомбежки погиб лейтенант Сливко. С тех пор на взвод так никого и не прислали. Прибыл только замполит, младший лейтенант Каретников, но его вскоре забрали в штаб полка на должность комсорга. Петров после Чаусов не расставался с трофейным МП-40. Невысокого роста, с бычьей шеей и покатыми плечами штангиста, он всегда, даже выслушивая приказания, переступал с ноги на ногу, шевелил плечами и кулаками, при этом все дальше под мышку, загоняя немецкий автомат, словно пряча неуставное оружие от глаз начальства. Слушал внимательно, сомкнув тонкие губы, и почти никогда не уточнял и не переспрашивал. Он знал, что это сделают другие взводные, так что себе оставлял обязанность внимательно и терпеливо слушать все, что скажет начальство. В бою же совершенно преображался, в цепи шел рядом со своими бойцами, мог в любой момент лечь за пулемет, за бронебойку. Когда выходили на Мстиславль, рота неожиданно выскочила на дот с двумя пулеметчиками. Он сам с гранатами пополз к доту. Вызвались трое, дополз он один. Забросил связку в бойницу и потом, лежа возле входа, из ТТ добивал раненых пулеметчиков, которые, оглушенные и обожженные, выползали из своего укрытия. Там и подобрал автомат. За взорванный дот через неделю после выхода получил медаль за отвагу, хотя комбат, вручая медаль, с недоумением признался, что представление подавал на орден Красной Звезды. В вышестоящих штабах, как всегда, пайку для окопников урезали. Хорошо хоть медаль дошла, потому и обмывали ее всем батальоном. Младший лейтенант Одинцов прибыл на фронт после ускоренных курсов смертников. Одно дело армейские курсы младших лейтенантов, где офицерские звания получали солдаты, сержанты и старшины, уже порядком повоевавшие, иногда прибывшие из госпиталей, как правило, бывшие командиры отделений и расчетов. Для них возвращение на передовую было возвращением в привычную обстановку, в обстоятельства, в которых они прекрасно ориентировались, заранее зная, что к чему. А эти вчерашние школьники 23-го и 24-го года рождения действительно были смертниками. Но Одинцов пережил первые бои, и теперь, побывав и в окружении, и под бомбежкой, и водивший взвод в атаку, считался в роте человеком своим, бывалым. До лейтенантских курсов он окончил два курса педагогического техникума в Калуге. Дома, в деревне на Оке под Калугой, у него осталась семья, жена и дочь. «Когда ж ты успел, Андрюха?» — сказал ему однажды Петров. «Я вот постарше тебя, а еще не женатый». «Мы вместе учились», — коротко пояснил Одинцов, и больше к этой теме никого не допускал. Даже о письмах от жены никому не говорил, молча прочитывал и прятал в полевую сумку. Одинцов сразу понял, кто в роте хозяин. Внимательно выслушивал Воронцова. Если было что-то неясно, переспрашивал, уточнял до деталей. И потом, после разговора с ротным, советовался с Численко. Его не уязвляло, что он, офицер, пытает ума у сержанта и всего лишь исполняющего обязанности командира второго взвода. Может, потому что не до конца чувствовал себя военным, тем более офицером, и будущее свое со службой в армии не связывал. Мечтал после войны поступить в университет, на географический факультет, но форму носил так, как будто надел ее лет 5 назад. По утрам взводный 3 раздевался до пояса и обтирался снегом, в любую погоду. До войны занимался спортом, имел разряд по лыжам, бегу и стрельбе из малокалиберной винтовки. Взводные в 8-й роте подобрались хорошие, и Воронцов этим обстоятельством дорожил. Но взводный не патрон, который можно выщелкнуть из обоймы и перед боем заменить другим. Воронцов знал, что в обойме у него всего лишь 3 патрона, заменять их некем. По траншее, от ячейки к ячейке, от землянки к землянке, пронесся радостный ветер солдатских возгласов, среди которых попадался и легкий матерок, и подковыристые шутки. Но общий тон ни с чем спутать было нельзя. Воронцов, не оборачиваясь в сторону отростка тылового хода сообщения, понял. Гиршман прибыл с кухней и ящиком с продуктами. «Вот что, ребята», — сказал Воронцов взводным, — «кормите людей, раздайте гранаты и патроны, а сейчас связных ко мне, я на левый фланг, посмотрю, что там. Убитых сложите в одну воронку, похороним вечером, и не забудьте списки по форме БП». Все поняли. Ротный решил навестить своего друга, командира 7-й роты, старшего лейтенанта Нелюбина. Воронцов еще раз окинул взглядом свою незаменимую обойму и сказал: «Все, можете быть свободными». Глава вторая. В лесу под Могилевом Балька зачислили в небольшую команду и тут же на грузовике «Опель Блиц» направили на передовую. «Смотри, смотри, какое дерьмо!» — закричал кто-то из сидевших впереди. Грузовик ехал по лесному проселку. Из таких проселков и состояли дороги в России. Вскоре их грузовик въехал под арку, сбитую из досок и жердей и увитую еловыми лапками и дубовыми ветвями. На арке красовалась надпись на белом фоне черными готическими буквами: «Мы рождены, чтобы умереть». «Что и говорить! Эти слова заметно прибавляют радости!» — проворчал пожилой солдат с черным значком за ранение и значком за рукопашный бой. Свою винтовку папаша держал так, как держал бы лопату крестьянин, всю жизнь возделывавший свой земельный надел. «Ты прибыл сюда не для того, чтобы радоваться!» — хмуро заметил ему другой ветеран. «А в этих словах хотя бы нет той брехни, от которой уже тошнит!» «Да, это верно. Тем и отличается Россия от Германии, хотя бы по эту сторону фронта». «Чепуха! Смерть здесь, в России, не самое худшее, что нас может ожидать впереди. Радуйтесь войне и всему ее дерьму, которое она распространяет вокруг себя. Мир будет ужасен!» Эту поговорку Бальк слышал все чаще и чаще, и каждый раз, когда кто-нибудь произносил ее, Бальк невольно оглядывался по сторонам. Не из страха присутствия посторонних и нежелательных ушей. Нет, он словно желал убедиться, так ли это. Через несколько часов дороги они прибыли в расположение полка. В штабе полка Бальк выяснил, где находится его рота. Дальше предстояло идти пешком. Пешком так пешком. Он закинул за плечо винтовку, поправил ранец и зашагал по заснеженному проселку. Чувствовалось, что снег только-только выпал. Он еще не накрыл землю основательно, и оттого дорога казалась только что проложенной по серой, неухоженной земле, незавершенной. Здесь все выглядело таким, либо незавершенным, либо сделанным наспех. В России зима наступает рано. Однажды выбираешься из теплого блиндажа, чтобы отлить где-нибудь неподалеку, пока нет никого из унтеров, и вдруг видишь, что все пространство вокруг, до самых русских окопов, завалено снегом. И снег похрустывает под ногами, искрится в лучах осветительных ракет. Когда выпадает снег, рота занята тем, что красит в белый цвет шлемы и оружие. Иваны — отличные снайперы. Темно-зеленые каски над белым бруствером — первая мишень для снайпера. Вскоре Бальку встретилась параконная санитарная повозка. Она была буквально переполнена ранеными, так что их руки и ноги свисали через боковые борта. «Из какой роты, приятель?» — окликнул Бальк ездового, нахлёстывавшего низкорослых, тощих монгольских лошаденок. Раненые лежали неподвижно. Некоторые из них стонали. Досталось им крепко. «Из 10-й», — хмуро ответил санитар. «Что у вас тут, наступление?» «А ты что, из отпуска?» — покосился на него санитар. «Наступление! Только наступаем не мы, а русские! Вчера кинулись танками. Вот, видишь, третий рейс делаю. Госпиталь переполнен. Возможно, придется везти дальше. Значит, довезу не всех. Тогда поспеши, сказал ему Бальк и обошел повозку, заглядывая в бледные землистые лица раненых. Впавшие щеки под трехдневной щетиной, тяжелый запах старых бинтов, стоны. Я возвращаюсь из отпуска. Отпуск по ранению. Раненые были укрыты серыми солдатскими одеялами. Лица незнакомые. Кое-кого из десятой он знал, но здесь его знакомых не оказалось. Откуда родом? Из Шварцвальда. Да, разговариваешь как берлинец. Шварцвальд. Вы ведь там наполовину французы, а наполовину швейцарцы. Швабский акцент я за милю слышу. Моя жена оттуда. Ты берлинец. Я из Баденвайлера. Из Баденвайлера? Курортное местечко. Говорят, вы там нигде не работаете, только отдыхаете, а? И санитар засмеялся. Женат? Нет. А девчонку поимел? Бальк засмеялся и сказал. Давай, давай, поспеши. Так поимел или нет? Чертов ты счастливчик. А мне два раза уже отменяли отпуск. И сейчас снова. Сейчас отменили все отпуска. Русские давят день и ночь. Тебя когда ранило? Летом, в начале июля, под Жиздрой. Тогда мы еще наступали. А теперь, как говорят наши чертовы ослы, отводим наши силы с целью выбора наиболее выгодной позиции для развития нового широкомасштабного наступления. Ты что-нибудь понял из того, что я только что сказал? А почему этот не укрыт, как остальные? И Бальк указал на одного из раненых, который лежал сзади на соломе, в одном мундире, с перевязанной головой и прибинтованными к туловищу руками. Поддерживать разговор, начатый санитаром, ему не хотелось. Человеку отменили в очередной раз отпуск. Конечно, он озлоблен, и ничего хорошего от него не услышишь. «Это старина Визе! Никто во всей десятой роте не умел так поджарить на костре курочку, как Курт Визе! Ему теперь не нужны ни одеяла, ни курятина!» Попал под обстрел батальонных минометов. У Иванов теперь этих минометов чертова прорва. Их мины взрываются, едва коснувшись сучка. От них не укрыться даже в лесу. И санитар кивнул на окоченевший труп Курта Визе. Ты его разве не знал? Нет, ответил Бальк. В недобрый час ты прибыл назад, парень, сказал вдруг санитар, поглядывая на его тяжелый ранец. Точно тебе говорю. Скверные наступают дни для нашего полка, а может и для всей армии, а может... И он указал кнутовищем в небо. Помолчи, выполняй то, что должен делать, сказал Бальк и плотно сжал рот, как если бы на нем была нашивка фельдфебеля, а перед ним стоял какой-нибудь недотепанного бранец. Ты что, швабец, нацист? Тогда почему не в СС? Доложишь, да? А мне плевать. «Мне дважды уже отменяли отпуск, и это за мою безупречную службу. Я здесь уже вторую зиму. Опять эти проклятые снега. Ты здесь, в России, хоть раз зимовал?» Бальк повернулся и зашагал в сторону леса. Он не хотел больше слушать санитара, смотреть на осунувшиеся, полумертвые лица раненых и думать о том, что, может быть, скоро на этой же телеге повезут в тыл и его. И что, видимо, это не худший вариант из всех возможных. Хотя какие еще варианты здесь возможны? Выжить или не выжить? Вот и все, чем располагает для них Восточный фронт. Бальк тут же вспомнил готическую надпись на арке. Он шел и думал о том, что еще полгода назад такие разговоры здесь, на русском фронте, были невозможны. С тех пор многое изменилось. Да, очень многое. Даже санитарная повозка выглядит по-иному. Даже снег под колесами похрустывает и поскрипывает иначе. Теперь это похоронный марш для обреченных. Лейла Андерсен своим милым голосом уже не внушает солдатам армии, которая до этого только наступала, уверенность в том, что они, исполнив свой долг, в конце концов увидят своих любимых и обнимут их. Нет, она была теперь всего лишь голосом из прекрасного прошлого. «Ты вернулся, сынок. Очень вовремя!» Такими словами встретил его командир роты. Старый рубака, произведенный в офицерский чин из унтер-офицеров еще в конце Великой войны, он принадлежал к почти исчезнувшей в вермахте касте старой прусской породы. Он поощрял в своих солдатах выправку и дисциплину, но при этом умел затронуть в подчиненных и иные струны, не подвластные уставу. Как хорошо, что 11-й фузелерной ротой по-прежнему командовал Гаутман Фиц, так что кое-что из прежнего здесь все же осталось. Старик явно пребывал в скверном расположении духа, но его Балька встретил хорошо. Во-первых, пополнение, в то время, когда батальон нес большие потери. Раненых Бальк встретил по дороге, а ровный квадрат березовых крестов, увенчанных касками, на которых лежал снег, свидетельствовал о большем. Гауптман Фиц расспросил его о Германии. О том, как он попал под налет английских штурмовиков, Бальк вначале промолчал, но тот вдруг спросил: «Баденвайлер часто бомбят?» «Нет, герр Гауптман». Бальк сделал паузу и уточнил: «Время от времени». «Ну да», — хмуро кивнул ротный. «Так же, как и у нас. Время от времени. Есть разрушения?» «Да, герр Гауптман. И убитые?» «Да, герр Гауптман. Гражданские совсем не умеют прятаться во время бомбежки. К тому же не все бомбоубежища выдерживают прямые попадания тяжелых бомб». «Значит, есть раненые и искалеченные среди гражданских, так ведь?» «Так точно, герр Гауптман, есть и такие». «Вот это ужасно! Искалеченного войной солдата я еще могу представить, а вот искалеченных детей и женщин... Впрочем, их можно увидеть в любой русской деревне. Мы, солдаты германской армии, наивно полагали, что авианалеты и падающие бомбы — это несчастье Польши, России, но не Германии». «Я полностью разделяю ваши чувства, герр Гауптман», — сказал Бальк. Гауптман Фиц внимательно посмотрел на своего фузелера и спросил: «Чьи самолеты чаще всего налетают? Американцы или англичане? А может, русские?» «Нет, русских там нет». «Британцы?» «Да, британцы». «Негодяи! Эти не пожалеют ни наших женщин, ни детей, ни стариков!» Ротный в задумчивости покачал головой и вдруг сказал: «Можно себе представить, что будет, когда до нас доберутся русские!» «Что вы сказали, герр Гауптман?» — притворился Бальк, изображая простодушного дурачка, каким, кажется, и любил его старик. «Ничего!» — тут же спохватился ротный. «Ты, должно быть, слышал о готовящемся широкомасштабном летнем наступлении? Весь Восточный фронт перейдет в атаку!» «Да, герр Гауптман, в Германии только об этом и говорят. Нам только выстоять эту зиму, а там мы опрокинем русских и снова пойдем вперед». «Вот именно, сынок, так и будет. А о том, что я тебе тут наболтал, забудь. Никакого разговора между нами не было. Или ты считаешь иначе?» «Никак нет, герр Гауптман, никакого разговора между нами не было». «Вот именно». И ротный улыбнулся. Обветренные на морозе губы его скупо дернулись, а глаза по-прежнему выражали крайнюю озабоченность. И еще что-то, что носили в себе все воевавшие на русском фронте. Некую тоску, которая, как вошь, поселялась однажды совершенно незаметно, потом осваивалась, плодилась, разрасталась и вскоре уже становилась частью человека. Старик распорядился, чтобы Балька поставили на все виды довольствия, а также выдали зимнее обмундирование, пожал ему руку и отпустил. Лицо ротного все же изменилось, и теперь, расставшись с ним и перебирая в памяти его слова и жесты, Бальк понял, что именно изменилось в нем. Гауптман Фиц имел лицо пьющего человека, обветренная пористая кожа, тяжелые мешки под глазами, нервное подергивание рта и часто меняющиеся гримасы, которые порой замирали на несколько минут, как у сумрачного каменного башка. «Зимнее обмундирование! Вот это было здорово!» Хорошенько поев, Бальк отправился прямиком на склад, где ему выдали все, что положено. Шерстяные кальсоны, толстые стеганые штаны на ватине, почти точно такие же, какие он иногда видел на убитых Иванах. Белые маскировочные штаны, которые можно было надевать поверх обычных. Еще он получил куртку на ватине, которой пристегивалась белая маскировочная куртка-накидка, меховые трехпалые перчатки и вязаную из шерсти шапочку под шлемник. Сапоги он тут же поменял на просторные русские валенки без подошвы. Если учесть толстый шерстяной свитер, который он привез из дому, то теперь морозы Балька мало беспокоили. Правда, он еще не знал, что такое минус 25 на ветру в траншее. Наступившая зима была для него первой, которую ему предстояло пережить на Восточном фронте. Он почти бежал в свой взвод. Взвод занимал оборону в соседней деревне. Часовой возле штабной избы пояснил, что это в километре отсюда. Бальк сразу сообразил, насколько плохи здесь дела. Еще летом такой участок фронта занимала бы рота, полносоставная рота в 120 человек с четырьмя пулеметами, с усилением в виде штурмового орудия или батареи ПТО, минометного взвода или нескольких легких полевых гаубиц калибра 75 мм. А теперь он шел по расчищенной дороге и не видел никаких траншей и даже одиночных ячеек. Открытые места он старался перебежать, пригнувшись. «Да есть ли здесь вообще фронт?» — подумал он и беспокойно оглянулся. Снег лепил прямо в глаза, сёк по каске. В какое-то мгновение ему показалось, что в лесу, среди елей и сосен, он не один. Бальк снял с плеча винтовку и втолкнул затвором в патронник патрон. Нет, все тихо, только снег шуршит, и ветер со скрипом и стоном раскачивает старые деревья. И все же какие-то посторонние тени снова мелькнули в глубине просеки, и хрустнула ветка под ногой. Бальк зашагал быстрее. Лес, к счастью, вскоре кончился. Когда он вышел из ельника в поле, с облегчением вздохнул и несколько раз оглянулся. Хотя какое-то время все еще казалось, вот-вот из-за деревьев, оставшихся позади, прогремит выстрел. Нет, обошлось. Людей в лесу на просеке он все же видел. Теперь это он знал точно. Возможно, это была русская разведка. За полем виднелась деревня. Оттуда сразу отделилась разляпистая серая точка и понеслась прямо навстречу Бальку. Послышалось урчание мотора. Мотоцикл. К нему мчался мотоцикл. Судя по посадке и пулемету в коляске, свои. Это был патруль. Никого из старых знакомых среди солдат, сидевших на БМВ, Бальк не увидел. Он назвал пароль. «Бальк?» — спросил его простуженным голосом, укутанный в разное тряпье, совершенно не имевшее отношения к полевой одежде солдата вермахта, нахохленный пулеметчик. «Так точно, Шутце Бальк!» И Бальк вскинул каске руку в меховой перчатке, полагая, что перед ним по меньшей мере Фенрих. Пулеметчик осклабился и сказал «Вольно!», после чего мотоцикл резко взревел мотором, развернулся на пятачке и, обдавая Балька выхлопными газами и ошметками грязного снега, помчался обратно к деревне. «Черт бы их побрал!» — стиснул зубы Бальк. «Кто это такие? Ведут себя как цепные псы, но горжетов полевой жандармерии на их одежде он не увидел». Артиллеристы из усиления. Тогда откуда им известно его имя? На околице его встретили двое. Фельдфебель Гейнце и пулеметчик из третьего отделения Пауль Брокельд. Как часто в последние дни отпуска и в дороге сюда, в Россию, он думал о своих товарищах. Он по-настоящему о них тосковал. Как тоскуют о родных и близких людях, когда судьба и обстоятельства неожиданно разлучают тебя с ними. Они обнялись. Гейнс и Брокельд Тут же повели Балька в белый кирпичный дом с опрятной изгородью и калиткой к высокому крыльцу с резными столбами и перилами. И Бальк понял, что все это, в том числе и мотоцикл в поле, были частью церемонии встречи старых боевых товарищей. «Старик сообщил по рации, что ты прибыл!» И взводный, сияя улыбкой, хлопнул его по плечу. «Как тебя подштопали, дружище? Все в порядке?» Теперь фельдфебель Гейнце обращался к нему как к равному. «Видимо, им здесь действительно не сладко». «Да», — ответил он, — «готов выполнять свои обязанности в полном объеме и на любом участке». «Вот и отлично!» Крестьянский дом, который занимал Гейнце, по обыкновению состоял из двух горниц, кухни и светлицы. Светлица — комната побольше и была оборудована под капе. На столе стояла переносная радиостанция «Петрикс». Рядом лежала карта, на стене висел МП-40. Окна завешены черной материей, которая сейчас наподобие портьер была отведена в стороны, и в комнату с улицы лился матовый свет отраженных снегов. Под потолком висела керосиновая лампа. Гейнце и Брокельд принялись расспрашивать о Германии, о девушках, о том, какие песни поют на родине. «Лили Марлен», — ответил Бальк, — «а где Зоммер?» И он внимательно посмотрел на взводного. Курт Зоммер всегда возился возле своего портативного Петрикса, обеспечивал бесперебойную связь с командным пунктом управления 11-й роты. Через него старик Фитц передавал во взвод свои распоряжения. Очень часто он упрашивал Курта послушать по его Петриксу музыку. «Твой любимый Чайковский в Германии запрещен!» — возмущался Курт и тут же настраивал волну на Москву, откуда заплывали в их вонючий блиндаж звуки 6-й симфонии. «Но ведь мы не в Германии, Курт, и здесь официальный запрет не действует», — отвечал он. И Курта это развлекало. Он начинал перечислять и другие запреты, введенные Третьим Рейхом, которыми здесь, в России, можно было пренебречь. Фельдфебель Гейнце пропустил вопрос Балька мимо ушей. Это было его манерой, не слышать незначительное, на что не стоило тратить драгоценного времени. Но сейчас его молчание показалось Бальку слишком неестественным. Похоже, что вопрос Балька что-то задел в нем, что-то такое, о чем долго молчать было невозможно. «Как поживает Витман? Отрабатывает очередной наряд? Или строчит жене длиннющее письмо?» Взводный помалкивал, будто вопросы Балька его и не касались. Пауль Брокельд тоже отвернулся к окну, и пока они разговаривали, не поворачивал головы в их сторону. «В чем дело?» Бальк вскочил с деревянной скамьи, стоявшей возле жарко натопленной печи, куда его гостеприимно усадили с дороги. «Мы даже не всех смогли похоронить, Арнем!» И взводный похлопал Балька по плечу. «Вот так, приятель!» Наконец оторвал от окна свой пристальный взгляд Брокельд. «От летнего состава нашего взвода остались только мы, да еще помощник адвоката. Возможно, кто-то еще вернется из госпиталя. Францу Роту осколком оторвало ногу, выше колена. Эрих Биндер тоже не вернется. Ему ампутировали кисти обеих рук. Горн, Шнайдер, Герменс и Лехнер пропали без вести еще в июле, когда русские прорвались на Хатынец, и мы лесами выбирались из окружения. Рейнольдсера, Хольцера, Вильда и лейтенанта Шнайдербауэра похоронили в начале октября. Русские снова атаковали крупными силами, пытались прорвать фронт. Нас бросили их остановить. Заварушка, скажу я тебе, была такая, что в роте больше не вспоминали бои под Хатынцом. «Так что, Бальк, теперь наша очередь», — мрачно усмехнулся Гейнце. «Мужики, а не выпить ли нам по этому поводу?» И Брокельд вытащил из-под деревянной кровати гранатный ящик и распахнул его. Блеснули зеленым мутноватым стеклом бутылки. В тот вечер ветераны взвода устроили в его честь настоящую пирушку, на которую пригласили даже нескольких девушек из местных. по очереди играли на аккордеоне и хором пели «Лили Марлен». Если бы об этом узнали в штабе батальона или даже Гаупман-Фиц, Гейнце, как командир опорного участка, вряд ли бы избежал сурового наказания. Самое маленькое, его бы на время отстранили от командования взводом. На время, потому что лучшего командира взвода, чем фельдфебель Гейнце, не было во всем батальоне. А утром Гейнце назначил Балька первым номером в расчет МГ-42. На восточной окраине деревни, видимо, еще до морозов, прямо в землю был врыт сруб, примерно 3 на 3 метра, с глубокой узкой амбразурой, обращенной в сторону леса. Бальк отвел ствол шпандау, установленного на станке, и выглянул в тщательно замаскированную узкую щель амбразуры. Отсюда прекрасно просматривался склон с восточной, юго-восточной стороны и край поля с северо-западной стороны деревни. Вдобавок ко всему, в лесу, который начинался метрах в 300 от крайних дворов, были сделаны просеки. Они расходились лучами, и таким образом пулеметный расчет вполне мог контролировать ближайший участок леса. «Надо посматривать за лесом», — сказал Бальк второму и третьему номерам. Снегопад вскоре прекратился, и Бальк увидел извилистую ленту дороги. Именно по ней он пришел сюда. Значит, на дороге в лесу вполне могли быть русские. Третьим номером в расчете был тот самый пулеметчик, восседавший в коляске, которому Бальк по ошибке, а больше всего на радостях, что наконец-то прибыл в свой взвод, отдал честь. В конце концов, он отдал честь не этому незнакомому мордовороту с добродушной улыбкой, а своему славному взводу и всем тем, кого уже нет. Третьего номера звали Эрвин Починьски. Эрвин и в действительности оказался добродушным увольнем. Говорил на мягком селесском диалекте. Мать его была наполовину полька, наполовину бессарабка, а отец немец. Эрвин родился и вырос в деревне, до призыва в армию работал на ферме, принадлежавшей его родителям. Эрвин простодушно признался, что после победоносного польского похода, когда все юноши в его деревне буквально грезили военной формой, он хотел было вступить в Гитлерюгенд. «Ты рассказываешь об этом уже 19-й раз, Эрвин!» — заорал багровее второй номер, Вилли Буллерт. «Сколько мы здесь гнием? 4,5 месяца! Это значит 18 недель! 18, Эрвин, а не 19! Ты начинаешь рассказывать свою историю слишком часто! Не чаще одного раза в месяц, иначе мы поссоримся!» Буллерт не на шутку злился, и надо было его остановить. Но Бальк решил помалкивать и слушать. Во взводе все же многое изменилось. Дисциплина здесь, в России, решала не все. Нужно было понять, кто есть кто в подразделении. «Ты что, до сих пор жалеешь, что тебя не зачислили в эту кровавую свору конченых ублюдков?» Не унимался Буллерт, но на губах его вздрогнула усмешка. «Переживаешь, что не попал в СС, не сделал карьеру?» «Ни о чем я не жалею. Просто стало неприятно, что меня сочли в какой-то мере неполноценным немцем». «Раз его неполноценным, ты это хотел сказать?» «Да». «А скажи, Эрвин, тебя твоя жена таковым не считает? В смысле полноценности?» «Да вроде бы нет, у нас с ней полная гармония». «Ну вот, чего тебе еще надо? Твоя жена умнее всех этих недоносков с золотыми партийными значками и их теориями. По их теории, Иван и вовсе не до человеки. Но что-то я до сих пор не видел. Ни одного из них с каменным топором. Посмотри, как они воюют. И оружие у них хоть куда. Отличные автоматы. Прицельная дальность стрельбы. Больше, чем у наших МП-40. А какие танки?» «У нас теперь тоже танки хорошие». «Да, но их мало». «Моя просьба была отклонена по формальной причине», — продолжал свою историю третий номер. «Но я-то понял, что все дело в моей матери, в ее польском происхождении. Особенно переживал отец». «Ты знаешь, что сказал о поляках наш взводный?» Помощник адвоката решил, видимо, подступиться к несостоявшемуся члену Гитлерюгенда с другого бока. И Бальк, и Починьски вопросительно посмотрели на Буллерта. «Гейнце сказал, что поляки – самый скверный народ, живущий в Европе, что они ничуть не лучше, чем мы, немцы, и взводный прав. Не обижайся, Эрвин, я не хотел обидеть твою мать, прости, но Гейнце все же прав». «По поводу поляков?» «Да». «Может быть, потому что по поводу полек он ничего плохого не говорил. Наоборот, он не раз упоминал об их некоторых прелестях». «Заткнись, Вилли, посмотри в поле, Иваны пожаловали». «Без артподготовки?» «Подожди!» И тут взвизгнула первая прицелочная мина и рванула землю, смешивая ее с серым снегом перед самым срубом. Мины им были не страшны. Сугроб, основательно врытый в землю, имел толстый в три наката потолок, на накатнике метровый слой земли. Землей были засыпаны и стены. Единственное, что могла натворить мина, так это попасть в вентиляционное отверстие. Но и оно имело колено, на случай, если Иваны подберутся совсем близко, в мертвое пространство, и вздумают забросать дот ручными гранатами. Прямое попадание мины батальонного миномета вентиляционная отдушина тоже вполне выдержит. Стоило опасаться только тяжелых гаубиц, только они могли пробить их укрытие своими мощными снарядами. Но гаубиц русских на этом участке не было, во всяком случае, пока данные о них отсутствовали. Глава третья. Санинструктор гвардии старшина медицинской службы Веретенницына была единственным человеком в роте, с которым Воронцов никак не мог найти общего языка. В роту она прибыла из Санбата, как раз перед наступлением, из которого батальон выбирался несколько суток, потеряв многое и многих. Когда дивизию перебросили севернее и на марше пополнили личным составом, Воронцов попытался отправить ее назад, в тыл. Как раз нашлась подходящая замена. Из маршевой роты прислали отделение. С солдатами прибыл бывший сельский фельдшер из-под Ельни. В личном деле его оказался некий изъян, который определил его место на фронте. Прошлой зимой на оккупированной территории он поступил на службу в самоохрану. Через два месяца рота, сформированная из зятьков и местных жителей призывного возраста, полным составом с оружием и имуществом, включая конный обоз и два грузовика, ушла из казармы в лес к партизанам. А осенью местность освободили. Фильтрационный лагерь. Проверка. Все прошло благополучно, но на передовую послали с винтовкой. Обычная история. «Якименков, обязанности санинструктора роты знаете?» — спросил его Воронцов. Тот пожал плечами. «Если надо, надо. А старшина Веретенницына? Война — дело мужское, в том числе и раненых таскать». Он говорил то, во что сам не верил. «Оно так», — ответил Якименков и неопределенно покачал головой, то ли одобряя решение ротного в отношении старшины Веретенницыной, то ли выражая таким образом благодарность за доверие ему, направленному на фронт простым рядовым стрелком. А вечером в землянке у него с инструктором состоялся нелегкий разговор, после которого свой рапорт на имя капитана Солодовникова Воронцову пришлось порвать. «За что вы меня возненавидели, товарищ старший лейтенант?» Веретенницына сидела напротив, отодвинув в сторону кружку с остывшим чаем. Глаза ее уже блестели, и Воронцов знал причину этих ее близких слез. Еще перед наступлением, когда батальон ждал своей участи во втором эшелоне, она сошлась с лейтенантом Сливко. Что и говорить, они были друг другу под стать. Сливко в бою всегда впереди. Солдат поднимал в атаку прикладом автомата. Не дай бог, если обнаружит кого в траншее, после того, как взвод покидал ее. Тогда рукопашное происходило прямо на месте. Кулаки у Сливко были пудовые. По такие гири лучше не попадать. ППШ в его ручищах выглядел игрушкой. Кашу ему приносили сразу в двух котелках. Веретенница на раненых тоже таскала на себе. Однажды, когда второй взвод отошел, не выдержав танковой контратаки, и впереди в траншее остались пулеметчики, она схватила санитарную сумку и поползла к ним. Где-то в траншее оставался и Сливко. Все тогда подумали, за ним. Через час вернулась назад, притащила на плащ палатки раненого в бедро на вылет первого номера и замок от Максима. А Сливко со связным, когда стемнело, пришел совсем с другой стороны. Лейтенанта Сливко и еще шестерых из разных взводов они похоронили у дороги и, наскоро прикопав в воронке, которую немного расширили саперными лопатками. Кто-то из стариков невесело заметил: в 41-м так хоронили. Хорошо хоть похоронили. На следующий день Вереницына развела в котелке остатки спирта и напилась. Ее везли в санитарной подводе. Через 3 дня история со спиртом повторилась. На этот раз она устроила настоящую пьянку, в которой участвовали Кашевар Зыбин, старшина Гиршман и еще 2 солдата из обоза. Воронцов докладывать о случившемся не стал, но уже тогда решил: выберемся к своим, Веретенницына пусть убирается из роты к чертовой матери, пусть возвращается в Санбат или в какой-нибудь тыловой госпиталь. Он готов был спроводить ее куда угодно, только бы поскорее выпроводить из роты. И вот сидела теперь перед ним и сморкалась в марлевый платочек, отороченный цветными нитками. Точно такими нитками, вспомнил Воронцов, его сестры вышивали на наволочках и подзорах цветы и ягоды. Что с ней делать? Уходить из роты в Санбат она ни в какую не соглашалась. Что-то, видать, и там у нее произошло. Не просто же она из тыла убежала на передовую. А может, к Сливко? Но лейтенанта Сливко теперь нет. Что и говорить, мало он еще знал своих подчиненных. Упорство Вереницыной объяснить он не мог. «Конечно, теперь, когда Олега нет, кто за меня слово замолвит?» Словно читая его мысли, сказала она. Воронцов молчал. Веретенницына хоть и старшина медицинской службы, хоть и человек в погонах и при штатной должности, хоть и его непосредственная подчиненная, а все же с какой стороны ни подступись, в первую очередь женщина. На такого старшину не прикрикнешь, не накажешь, так как можно наказать любого из подчиненных, хоть бы даже Гиршмана, будь он 4-жды незаменимым. «Быстро же вы, товарищ лейтенант, своего боевого товарища забыли!» Сморкалась в марлевый платочек Веретенницына. Сразу несколько лиц вспыхнули в его сознании и задержались на короткое мгновение, вполне достаточное, чтобы он успел их узнать. Курсант Селиванов, Степан Смирнов, Кудряшов, Владимир Максимович Турчин, лейтенант Бельский. Так падают звезды августовскими ночами. Вот одна обозначается в черном пространстве, вот другая, третья. Взгляд не успевает ухватить ее отличительных черт и запомнить. Но в сердце отпечаталось все отчетливо, на всю глубину. 4-я, 5-я. Но хватит, Веретенницына, а то вы сейчас тут наговорите. После того разговора отношения их на время вроде бы и наладились. Веретенницына отбила для себя кое-какие вольности, на которые Воронцов мог закрывать глаза без ущерба для общей дисциплины и порядка в роте. Обязанности своей старшина медицинской службы исполняла исправно и в полном объеме, а во время боя, когда надо было перевязывать и вывозить в тыл раненых, в помощь ей и санитарам, Воронцов все же отряжал своего связного, фельдшера Якименкова. Фельдшер обзавелся набором трофейных медицинских инструментов, необходимых при оказании первой помощи. Воронцов не раз наблюдал его в бою. Тот действовал не хуже Веретенницыной. После боя солдаты зазывали его то в одну землянку, то в другую, угощали табачком. Это говорило о многом. И вот Воронцов стал замечать, что санинструктор зачастила к нему в землянку. Дело без дела, а забежит и забежит. То спросить о чем, что ей вполне мог бы довести Гиршман, а заодно снабдить и обеспечить всем, что имеется в ротном обозе для медицинской части, то наоборот, принесет чего к чаю, как будто ему офицерского пайка не хватает. Нет, наконец решил он, от этой бабы надо избавляться поскорее. В штабной землянке иногда засиживались взводные. Служба есть служба, и она была главным, что их объединяло, что свело в единую семью здесь, в лесах на Витебском направлении. Но наступала минута, когда потрепанные карты убирались в полевые сумки, и связист Добрушин снимал с раскаленного кирпича буржуйки посапывающий чайник и разливал по кружкам густой, как вино, морковный чай. Вот уж что умел Добрушин мастерски, так это заваривать чай, именно морковный, свойский. Так что слава о морковном чае 8-й роты была известна во всем батальоне. Пили морковный чай и в окопах. Все они, и взводные, и он, командир роты, и младший лейтенант Малец, прибившийся к их компании, были примерно одного возраста. Им было о чем поговорить. Старшина Гиршман и связист Добрушин, забрав со стола свои кружки, вскоре перебирались поближе к буржуйке. Что им, молодежь? У них, людей семейных, были свои разговоры. У Гиршмана в Москве остались трое детей, у Добрушина большая семья под Брянском. После боя с немецкими танками Воронцов выговорил Гиршману, предупредил, что теперь тыл для старшины не глубже 3 километров от ротных окопов. Хитроватый старшина выслушал выговор терпеливо и сказал: «Очень даже вас понял, товарищ старший лейтенант». Со старшиной роты Воронцову повезло. 8-ю роту Гиршман прибыл старшим сержантом в должности и помком взвода. Когда во время бомбежки тяжело ранило старшину Толоконникова, Воронцов назначил исполнять обязанности его. Хозяйственный, прижимистый, он тут же обзавелся знакомствами во многих тыловых службах и на складах и вскоре обеспечил 8-ю всем необходимым. Но при всех своих достоинствах Гиршман имел один существенный недостаток. Побаивался передовой и использовал малейший повод, чтобы снова улизнуть в тыл, хотя бы в относительную его глубину, километра на 3 от окопов. «Я, товарищ старший лейтенант, как тот старый коняка, который боится стрельбы. Болезнь такая, организм не позволяет, вы уж поймите меня правильно». Так объяснил Воронцову как-то в землянке, когда они остались одни, свои особые обстоятельства Гиршман. Если бы такое случилось с кем-нибудь из его солдат, сержантов или взводных, Воронцов тут же ходатайствовал бы о переводе такого горе-вояки в нестроевую часть. Но старшине в бой не ходить, а снабженцем он был хорошим. И в батальоне, зная оборотистый характер Гиршмана, его умение любое дело выкрутить в свою пользу, а следовательно в пользу 8-й роты, Воронцову откровенно завидовали. Иногда на морковный чай из объемистого 5-литрового чайника связиста Добрушина попадала и санинструктор Веретенницына. Тогда разговор за столом получался несколько иным, не то чтобы совсем уж сдержанным, но все же с поправкой на присутствие женского контингента, как заметил однажды младший лейтенант Малец. Когда случалось предположительное затишье, к Воронцову приходил и Иванок, чаще всего вместе с Кондратием Герасимовичем Нелюбиным. То письмо из дому принесет, то какую-нибудь весть из разведотдела полка. Однажды похвастался: «Снайперскую винтовку обещали выдать». «Не нужна она тебе», — настороженно заметил ему Воронцов. «Это тебе теперь она без надобности», — усмехнулся Иванок. «Ты теперь на роте, большое начальство, на нейтралку с винтовкой не полезешь, а мне в самый раз». Вспомнился разговор с Родовским. «Георгий Алексеевич человек наблюдательный», — сказал однажды на озере. «Смотрю на Иванка, Хороший человек из него может получиться. После войны. А может и не получиться. Иванок, как и я, порождение войны. Но он все же другой. Со мной все ясно. А вот парня надо спасать. Нельзя ему больше на войну. Он не должен убивать. Очень опасный возраст. Вы же знаете, его уже не удержать. И все же попробуй. Ты для него очень много значишь. Тебя он может послушать. Иванок для себя все уже определил. Если он окажется на передовой, у него три пути. Два основных, наиболее реальных. Третий возможный. Первый погибнет. Второй вернется с войны законченным негодяем, для которого убить человека плевое дело, даже вне войны. Эта преграда рушится легко. Но есть и третий. Он сделает карьеру, развивая в себе именно эти качества. Хладнокровие, расчет, отсутствие брезгливости там, где другого скрутит всеми судорогами. Беспощадная жестокость к себе и другим. Я же вижу, как он реагирует на след Кличени. Как только почувствовал, что Кличени здесь, и он уже сам не свой. Такие, как Иванок, убивают неосознанно, испытывая при этом такие сложные чувства, что если бы мы, люди пожившие, заглянули в это время в их душу, то ужаснулись. Чему? Тому, что это допустили? В том числе. Мы воспринимаем войну, смерть на войне, от пули или штыка, как жестокую необходимость на пути к миру и гармонии. При этом совершенно определенно осознаем, что когда-нибудь все это закончится. И в сущности-то и убиваем, чтобы поскорее все закончилось. Как ни чудовищно это может прозвучать. Таким же, как Иванок, важен процесс. Они живут сегодняшним. Они не обременены мыслью о том, что сегодняшняя кровь – это плата за мир, который будет потом, после окончания этой бойни. Они более раскованы, чем мы. Вот откуда взялась мечта Наполеона. «Дайте мне армию 15-летних, и я покорю весь мир». Он это знал. Их беспощадность и раскованность. Иванок мстит за сестру. У него есть мечта вызволить сестру, вернуть ее домой в прутки. Он воюет за сестру. Возможно. И вот, буквально перед самой атакой, когда комбат собрал ротных на НП 7-й роты, чтобы увязать взаимодействие во время наступления на Дебрики, Кондратий Герасимович сказал, что в операции участвует полковая разведка и что в траншее видел Иванка со снайперской винтовкой. Значит, все-таки дорвался волк да ягнят. Перед началом атаки соседей Воронцов перебрался в левофланговый взвод. Лейтенант Петров в Сосняке оборудовал наблюдательный пункт, откуда неплохо просматривались Дебрики. И атаку, и выход роты из атаки Воронцов наблюдал в бинокль. Артобстрел, последовавший сразу после того, как седьмая вернулась на исходное, свидетельствовал о том, что операция вступала в новую фазу. Более того, в характере обороны их батальона начало что-то происходить. Противник, основательно потревоженный перед фронтом седьмой роты, открыл беспокойный огонь из пулеметов и на участке 8-й. Но здесь, на Сосне, пуль с той стороны можно было не опасаться. Пулеметчики первого взвода затащили на дерево щит от немецкой 37 мм пушки с закрылками, основательно укрепили его, замаскировали сосновыми лапками. Снегопад, продолжавшийся вот уже третьи сутки, положил на маскировку последние, завершающие штрихи. Огня со своей позиции пулеметчики пока не вели, используя ее как пункт наблюдения. Все работы, включая и маскировку, проводили ночами, и немцы ее, похоже, еще не обнаружили. Воронцову, прежде чем подняться на Сосну, тоже пришлось надеть на себя белый маскировочный халат с капюшоном. «Кажись, наши боги войны куда-то потопали», — сказал лейтенант Петров. Он сидел на корточках рядом, тоже наблюдая за происходящим на левом фланге в бинокль. Если глянуть со стороны, то бинокля в его красных от мороза ладонях увидеть было невозможно. Вниз висал только потертый узкий ремешок. Под мышкой висел трофейный МП-40. «Вон как разгорается!» Хаты не трогают, работает аккуратно. Без корректировщика так не смогли бы. Точно, точно, Александр Григорьевич. Слишком кучно выкладывают. Прямо как на шахматной доске. Забегали. Но, видать, крепко им досталось. Как бы не осерчали всерьез. А это да, подал голос пулеметчик. Раздразним. Пустит танки, как в прошлый раз. На силу вон отбились. Пулеметчика из первого взвода Воронцов запомнил по окружению. Темников, лет 35, с густыми усами, которые он тщательно подбривал. В такой же опрятности содержал и свой пулемет. «Боитесь танков, Темников?» — спросил он, разглядывая в бинокль поле между дебриками и лесом, где проходила первая линия окопов 7-й роты, и где, должно быть, метался сейчас по ходам сообщения Кондратий Герасимович, подсчитывая свои потери. «Кто ж их не боится, танков?» И тут же спохватился. «Мое дело пехота, а по танкам пускай артиллерия получше стреляет, не допускает до окопов». «Ты, Егорыч, со своим делом следи!» Лейтенант Петров ворохнул плечом, недовольно покосился на пулеметчика. «А то сами деру дали! Артиллеристы им виноваты!» «Ничего мы, товарищ лейтенант, не драпали! Поменяли позицию, вот и все!» «Без приказа!» «Мы решили не обнаруживать, так сказать, выгодную позицию! Отошли на запасную! 3 диска расстрелял! К нашим окопам они не подошли! Ни одной гранаты не долетело!» «Не долетело!» «Какая-то странная атака. Пошли и вернулись». Воронцов повел биноклем вдоль обороны 7-й роты. «Нет, танков с нашей стороны не видать. И комбат ничего не сказал о возможной танковой атаке. Значит, действительно, цель атаки достигнута». «Я ж говорю, корректировщика оставили!» — подтвердил его догадку Петров. «Вон как гаубицы точно бьет!» «Не по своим, и то ладно!» — проворчал пулеметчик. «А ты бы, Егорыч, помолчал!» «Да мне тут одному скучно, товарищ лейтенант, днями-то напролет, посиди-ка, да на ветру, на морозе!» «Вас тут трое, меняйтесь!» «Меняемся?» «Что ж, 7-я рота сходила!» — сказал лейтенант Петров. И Воронцов понял его. Они сейчас думали об одном и том же. В последнее время так сложилось, что атаки, проводимые на участке фронта, занимаемым их гвардейским полком, заканчивались очередными потерями. Вперед продвинуться не удавалось. Оперативный отдел нового командира полка разрабатывал очередную операцию, то на одном участке, то на другом, то захватить высотку, то овладеть населенным пунктом, то оседлать рокадную дорогу. Майор Лавренов бросал в атаку то один батальон, то другой. Иногда удавалось ворваться в какую-нибудь деревню, но немцы тут же организовывали мощную контратаку и буквально через несколько часов восстанавливали свои позиции, отбивали окопы и дома. Никому не хотелось зимовать в поле, так что, можно сказать, воевали за зимовье, за насиженные места. В штабах, конечно, цели и задачи ставили иные, но приказы-то выполняли солдаты. А солдатам надо было где-то зимовать. И на той, и на другой стороне фронта, в избах уцелевших деревень и в блиндажах, оборудованных железными самодельными печками, надеялись, что фронт до весны не сдвинется, что гигантская огненная дуга между Курском и Орлом, а потом битва на берегах Днепра, истощили все силы противоборствующих сторон, и обе стороны теперь будут зализывать раны, накапливать людской и материальный ресурс, по крайней мере, до весны. А если здесь, в центре, для одних Восточного, а для других Западного фронта, что-то начнется, то не раньше мая следующего года, когда просохнут дороги. В батальонах и ротах понимали, майору Лавренову, недавно назначенному на должность командира полка, хочется отличиться, засветиться в сводках по дивизии армии, а возможно и по всему Западному фронту. Фронт продолжал стоять неподвижно. Положительных результатов не наблюдалось. Хотя генерал Соколовский, вступивший в командование Западным фронтом, толкал вперед все свои 5 армий. Особенно сильные бои развернулись на Оршанском и Витебском направлении. среди офицеров ходили невеселые разговоры о том, что не повезло им и с командующим фронтом, и с командармом. Комфронта из бывших штабных работников. И первые же операции показали, что полководец он, мягко говоря, никудышный. Армии наступали каждая на своем направлении. Концентрированного удара согласованными силами у фронта не получалось, словно это и не входило в планы штаба фронта. Командарм 33-й был из тех генералов, которые готовы были положить под немецкие танки любое количество своих солдат, если они были в наличии, лишь бы остановить движение гусениц, застопорить их и таким образом выполнить приказ вышестоящего начальства. Война уже вступила в другую фазу своего движения и развития. После Орловско-Курской дуги и битвы за Днепр многое изменилось. В войска пришли другие солдаты и офицеры, сменив погибших и искалеченных. Управлять дивизиями, корпусами и армиями нового состава нужно было уже по-иному. Но не всем генералам хватало ума и чести понять это. Не всем хватало и способностей воевать не числом, а умением. 33-й армией командовал генерал Гордов. Но генералы сидели высоко, а штаб полка был рядом, всего в нескольких километрах от передовых линий траншей. Это чувствовали и батальоны, и роты. Неплохо было бы оборудовать наблюдательный пункт. Там, под «Пантерой», и Воронцов указал на сгоревший танк, уже прикрытый шапкой снега. Присмотрелся. От окопов первого взвода к нему вел одинокий след. Не то человеческий, не то звериный. «Наши ребята туда уже ходили!» Петров снова ворохнул плечом и переступил с ноги на ногу. «Все выгорело. Видимость в ту сторону плохая. Но наш фланг и правое крыло просматривается хорошо, до самого леса. Выставь охранение на ночь с пулеметом. Я уже думал, только надежных подбери, а то уволокут ночью. Да вот, Егорыча с его бригадой пошлю!» Подмигнул Воронцову взводный и переступил с ноги на ногу. Снег буквально взвизгивал под его огромными валенками. «Он и сам не уснет, и другим спать не даст!» Темников в ответ только усмехнулся, видать, угадав в словах лейтенанта шутку, но погодя все же высказался. «Многовато для одного-то расчета. Днем сосонку караулить, а ночью пантеру!» И вдруг крякнул и хлопнул рукавицами по полу масхалата, под которым угадывался полушубок. «А и ловко ж артиллеристы эту чертову пантеру расшлепали! Говорили, что в ней броня, во, непробиваемая!» «Смазали ей колеса, так что и этот коршун с вороньими перьями!» Настроение пулеметчика Темникова лейтенантам понравилось, они даже переглянулись. «Но вот танкистов, Егорыч, вы все же упустили!» Петров продул снег в намушнике своего трофея и закинул автомат за спину. «Весь взвод стрелял, никто не попал, быстро бежали! Вы ж видели, как они понеслись назад!» «Небось, до войны так бегать не умели!» Пулеметчик своему лейтенанту ни в какую не уступал, стоял на своем. «Такие, как Темников, и делают из взвода войско», — подумал Воронцов, слушая реплики пулеметчика. «Хороший солдат, скромный, нетребовательный, без показного героизма, но и в обиду себя не даст. Сколько раз ему уже приходилось менять состав». Вначале взвода, а теперь роты. Привыкать к новым людям, к их характерам и особенностям поведения в бою. Потом свыкаться с их потерей. Писать родным письма о том, как все произошло. Будут ли вознаграждены когда-нибудь их усилия и страдания? «Стрелки! Целый экипаж упустили! Гитлер им другой танк даст, и завтра они из-за врага на новой «Пантере» выкатят!» Воронцов тем временем продолжал наблюдать за артобстрелом дебриков, за нейтральной полосой. В какой-то момент ему показалось, что там, за подбитой бронемашиной или сгоревшим грузовиком, шевельнулась фигура человека в белом камуфляже. И подумал, опытный снайпер никогда бы не выбрал эту позицию. Слишком приметно, слишком явный ориентир. Иванок это должен знать, но, по всей вероятности, там командует не он. Глава четвертая. Родовский отыскал Юнкерна в одной из деревень, километрах в 10 от Шайковского аэродрома. Деревня та была скорее хутором или выселками, остатками плодов Столыпинской реформы, до которых чудом не добралась колхозная власть советов. Три двора в окружении зарослей вишен и сирени, обширные надворные постройки в одной связи с глухим забором. Усадьбы, оставшиеся от прежнего крестьянского уклада, когда на хуторах не теснились, отстояли одна от другой на том расстоянии, которое соизмерялось достоинством и тем извечным стремлением к воле, которую может дать человеку только земля и русский простор. В деревнях это чувство соразмерности и достоинства сельской жизни были утрачены, подавлены теснотой, скудностью и бедностью. Три дома хутора, словно три равнозначных купола, венчали однообразие пространства луга. Небольшого глубокого оврага, заросшего ракитами, с ручьем на дне, края поля, уходящего под уклон и поднимающегося к горизонту уже вдалеке, возле леса на самом окоеме сизого горизонта. Зная методы работы диверсантов из Черного Тумана и других спецподразделений Абвера, а также принципы выбора маршрутов движения, в том числе и выхода назад, после проведения очередной операции, Родовский без особого труда мог найти след Юнкерна. Полдня Родовский провел на опушке леса, наблюдая за выселками, и сразу обнаружил чужого. Чужой сидел на короткой лавочке возле колодца и что-то тесал топориком. Потом он рассмотрел, что в руках его был вовсе не топор, а саперная лопатка. «Не таится», — подумал Родовский. «Странно, как будто кого-то ждет». На юнкерне была гражданская одежда, поношенная красноармейская шапка без звездочки. Похоже, приготовился к переходу линии фронта. Возможно, здесь, на выселках, у него есть свой человек, оставленный связник, агент или даже резидент. Место вполне подходящее, тихое. Юнкерн был бодр, двигался уверенно, никаких признаков ранения незаметно. Значит, там, в лесу, он ловко имитировал ранение. Вполне в его духе. Идти на выселки нельзя. Во-первых, возможно, Юнкерн наблюдал бойню в лагере и, следовательно, мог узнать Родовского. Во-вторых, неизвестно, кому подставишь спину. В-третьих, Юнкерн мгновенно сообразит, кто идет по его следу, и тут же станет очевидным весь предыдущий сюжет. Ничего не оставалось, как ждать его в лесу. Но когда он выйдет? А вдруг решит пересидеть на выселках еще сутки-другие? Ждать. В любом случае, ждать. Юнкерн покинул выселки ровно через 3 часа, когда начало темнеть. Один. Никто его не провожал. Никто, кроме Родовского, не ждал его в лесу. Вышел дорогой на юго-восток. В лесу огляделся, прислушался, сошел с проселка в Березняк и повернул на запад. За спиной торчала простая дорожная котомка, видимо, с запасом еды. И, похоже, никакого оружия. Значит, решил переходить линию фронта. Что ж, пусть уходит, лишь бы ушел, лишь бы подальше от озера и хутора, подальше от Прутков и его семьи. Трогать его не надо, иначе пришлют новую группу для поисков и проверки. А это новая опасность для хуторян. Родовский тоже решил возвращаться. Пора. Возможно, его уже считают погибшим или попавшим в руки СМЕРШа. Будут проверять. Конечно, будут. Что ж, пусть проверяют. Версия у него уже готова. Тем более, что подобную будет излагать Юнкерн, когда явится в свой штаб. Нужно, чтобы их версии сошлись в главном. Большевики усилили охрану своих объектов, патрули, СМЕРШ. Теперь многие абвергруппы, засылаемые в советский тыл, будут сталкиваться с большими трудностями. Когда Родовский окончательно убедился в том, что Юнкерн идет к фронту, когда определил маршрут выхода, он решил, что лучше будет, если Юнкерн выйдет следом за ним, а не наоборот. В донесении потом все придется указать, в том числе квадрат перехода линии фронта и точное время. Немецкий патруль, на который они неминуемо выйдут, тоже зафиксирует время. Он шел и думал о своей дальнейшей судьбе, и вдруг понял, что это не имеет смысла, что лучше не искушать себя, не терзать остатков того, что необходимо было сохранить. Там, в глубине души, куда не заглянет никакая проверка. Вспомнился разговор с Воронцовым. Воронцов, мальчишка, его романтические помыслы столкнулись с жестокой реальностью войны. Война разорвала не только территорию, где четко определены позиции и линии сторон. Тут свои, там противник. Война расколола и своих. Родовский это хорошо наблюдал на примере своей абвершколы. Постоянное напряжение двух полюсов, которые в любой момент готовы схватиться и перервать друг другу глотки. Конечно же, понял непростую суть войны и Воронцов, во всяком случае начал понимать, и не знает теперь, что делать с тем, что видит и чувствует. Поделиться, похоже, не с кем, опасно. На внутреннюю смуту накладывается усталость, чудовищная усталость, которую способен выдержать не каждый. И все же... Курсант — счастливый человек. Путь его ясен, и война его ясна. Он носит погоны армии, которая защищает свою землю, свой народ. Сталин объявил войну отечественной, великой отечественной. Для русского сердца сразу появилась благодатная пища. Пахнула славной историей, 1812 годом, изгнанием Наполеона из России. Совпадают даже детали. Московский пожар уже позади. Позади Боротино, Тарутино и Малоярославец, в том числе и буквально, географически. Что впереди? Впереди, как известно любому школьнику, Березина. Что ж, Сталин попал в точку. Он чувствует свой народ и прекрасно видит своего врага. Он уже предугадывает дальнейшие шаги и жесты Гитлера. Немцы предсказуемы, а Сталин хитер, если не сказать большего, мудр. Кто бы мог подумать, что из этого грузинского боевика выйдет такой мудрый и хитрый политик? Об этом они тоже разговаривали с курсантом. Вначале тот упорно молчал, потом разговорился. Рухнула, наконец, та преграда, которая разделяла их, потому что, по большому счету, объединяла их гораздо больше. Родовский знал, что подобные разговоры идут и в его боевой группе, и среди курсантов школы. Подонков и приспособленцев и в его роте хватало, но их было все же значительно меньше, чем тех, кто хотел воевать за новую Россию, за Россию без большевиков и без немцев. И все же курсант четко определил черту, за которую старался не заступать ни сам, не пускать за нее кого-либо другого. Родовский сразу ее почувствовал, ту явно ощутимую грань между людьми, которую лучше не заступать. В противном случае человек мгновенно закроется для тебя и отдалится, и будет уже иначе воспринимать и слова твои, и поступки. С годами он научился принимать в людях многое. Вскоре курсант снова заговорил о возможности для Родовского остаться по эту сторону фронта, о том, что штрафная рота не самый худший путь назад домой. Он так и сказал «домой». Произнес это слово после паузы, во время которой, очевидно, решал, уместным ли будет оно в их разговоре. Бывают слова среди множества слов, которые обязывают ко многому и которые имеют гораздо больший смысл, чем это можно предположить даже во время разговора посвященных. И тогда Радовский довольно резко ответил: «Нет, Александр Григорьевич, за еврейский рай я воевать не буду». «Я вас, Георгий Алексеевич, не понимаю. В Красной армии воюют все национальности и все народы нашей страны, в том числе и евреи, и гибнут, так же, как и другие солдаты, и в братских могилах лежат рядом». В какое-то мгновение Воронцов понял, что говорит неубедительно, как незнакомый замполит в чужом подразделении. «Да, да», — Радовский покачал головой. Он даже не взглянул на курсанта. Между ними снова обозначилась черта. Поднялась, словно из листьев искусной маскировки, та незримая железобетонная грань. И он отвернулся от нее. Он все для себя решил. Вот только Аннушка и Алеша оставались где-то за пределами того, что он для себя определил как нечто похожее на будущее. Возможно, самое ближайшее. Потому что дальше заглядывать бессмысленно и глупо, и опасно. Он уже смирился с тем, что будущее у него и его семьи может оказаться разным. У жены и сына свое, у него, если таковое вообще возможно, свое. Возвращение на родину оказалось невозможным. И никто не может помочь безысходной моей тоске. В остальном все складывалось так, как он и задумывал, исходя из всех потерь и невозможностей. Выпало только одно. Он не смог побывать на могилах отца и матери. Хотел попрощаться с ними, с дубами над мощеной дорогой, с руинами дома и усадьбы, с заросшим прудом, со всем тем, что составляло лучшую часть прошлого. И когда он понял, что в усадьбе он побывать не сможет, закрыл глаза и мысленно вышел на дорогу, на тот до боли знакомый проселок, который с годами совершенно не изменился. Радовский это знал. Прошел до дома, до крыльца, но в дом не вошел, а свернул в глубину парка. Вскоре под ногами почувствовал твердость булыжников. Над головой смыкались ветви вековых дубов. Ветер гулял в них и шуршал остатками терракотовой листвы. Какие-то поздние птички, возможно, из тех самых верных и невзыскательных, что остаются зимовать здесь, в России, перелетали с ветки на ветку, осыпали вниз к его ногам кусочки отмершей коры или шайника, в которых выискивали для себя пропитание. Впереди показалась церковь, но и туда он не пошел. Наверняка там хранится какой-нибудь колхозный инвентарь или жалкие остатки его после очередного грабежа. Что еще могла устроить в Божьем храме безбожная власть? Странно, Радовский никогда не испытывал ненависти к людям, которые жили и теперь живут вокруг усадьбы. Хотя наверняка многие из них приложили руку к тому, что и дом, и службы, и парк оказались в таком жалком состоянии. Когда-то 20 лет назад местные жители растаскивали по своим дворам колхозное добро с беспощадным ожесточением. «Но теперь не надо думать и об этом. Нет, не надо!» — заклинал он себя. «Только о прошлом, только о самом дорогом!» Он свернул на стежку. Летом она всегда сырая, только в самую жару высыхает и становится ослепительно белой. Почти меловой. Теперь же она скована морозцем и покрыта снегом. Да-да, ведь уже выпал снег. Снег хрустит под ногами. Удивительные звуки, как будто живые, зримые. Где он мог слышать их? Пожалуй, нигде больше. И никогда больше. Только там, на родине. Здесь, на родине, поправил он себя. А вот и родные холмики. Тщательно отшлифованные массивные камни надгробия с надписями. Здесь лежат все, весь род Радовских. Камни покрылись дымчато-зеленым лишаем и мохом. Это уже не просто годы, а десятилетия, времена. Он попрощался с родителями, с дедами и прадедами и замер. Замер в ожидании, что скажут ему они, когда решение уже принято. Нет ни звука, ни шепота, тишина, запах пожухлой травы, тронутой медленным тленом. Так пахнут все кладбища мира, так пахнут века. Откуда я пришел, не знаю, не знаю я, куда уйду. Вот и все. Ему больше ничего не надо от судьбы и временного возвращения домой, если оно невозможно в полной мере. Все, чего он желал, произошло. Он резко открыл глаза, и мир ослепительно ворвался в него всеми своими красками и звуками. Но уже через мгновение реальность погасила и то, и другое. Вокруг него стоял, сдержанно постановая старыми дуплистыми вязами, лес. Земля забудет обиды всех воинов, всех купцов. И Родовский пошел дальше, держа на запад, на запад, на запад. Я люблю избранника свободы, мореплавателя и стрелка. Какая чушь, подумал он, после того, как несколько часов кряду твердил эти строки любимого поэта, как твердят молитву. Какая химера! Мореплавателя и стрелка. Но он уже знал, что это только минутная слабость, нечто похожее на приступ голода, который тоже можно подавить. Он снова вспомнил курсанта и позавидовал ему. Как хотел бы он стать сейчас старшим лейтенантом, с каким священным трепетом он надел бы на свои плечи русского покроя шинель с погонами штабс-капитана, пусть даже так, старшего лейтенанта. «Боже, как жестока судьба!» — подумал он. «Как несправедлива к нему родина! Родина, которую он так любит, за которую он дрался и не раз был ранен!» Родовский вдруг понял, что его пребывание здесь, на родине, потеряло всякий смысл. Ту сокровенную тайну, с которой он шел сюда с чужой, оккупационной армией. Прав, трижды прав оказался барон Сиверс, когда однажды в Смоленске в ресторане в подпитии, а значит откровенно сказал, что немцы не способны нести другому народу освобождение. Ни вермахт, ни тем более СС по природе своей, а уж по идеологии тем более, не могут стать армией-освободительницей. От большевизма, от комиссаров-жидов, от райкомов и политруков. Они пришли сюда влавствовать, брать то, что им не принадлежит, захватывать, порабощать, сеять насилие, страх. Освободить народ могут только те, кто приходит как братья. Но и он, Родовский, и Вадим Зимин, и Сиверс, и Штрикельфельд, все они пришли с чужой армией. И чужая армия приняла их и повысила в чине до майора. А теперь он с радостью освободился бы от этой формы. Сорвал бы с себя погоны, которые не могут вызывать в нем священного трепета, и стал бы дезертиром, если бы целью его стало выживание на этой войне. Если бы он хотел просто выжить, то не раздумывая остался бы на хуторе, чтобы рядом всегда были Аннушка и сын. А ведь еще можно вернуться. Но он уходит. Значит, ему важнее другое, и на собственную жизнь ему уже наплевать. Немцы покидают Россию. Ее просторы, ее солдаты, ее бездорожье и ее оружие оказались не по зубам нации господ. Вместе с ними вынужден уйти и он, Родовский. Так что игра со смертью хмурой для него когда-нибудь кончится, возможно, очень скоро и, возможно, очень плохо для него. Но об этом, тем более сейчас, лучше не думать. Сейчас надо думать о том, чтобы пробраться через линию фронта хотя бы на несколько часов раньше Юнкерна. Уже отчетливо слышались впереди удары тяжелой артиллерии. Несколько раз Родовский выходил на позиции советских артиллеристов. Тяжелые гаубицы развернутые длинными стволами на северо-запад, методично вели огонь по невидимым целям. Пирамиды стреляных гильз возвышались между станин, парили в морозном воздухе синеватым маревом сгоревшего пороха. Год назад, под Москвой, они испытывали острую нехватку боеприпасов для своей артиллерии, а теперь гвоздят без пауз, не жалея ни зарядов, ни стволов. Возможно, каждый выпущенный снаряд — это отнятая жизнь немецкого солдата. Маятник войны качнулся в противоположную сторону, и теперь снарядов не жалеет другая сторона. Начинался ближний тыл. Здесь нужно идти с особой осторожностью. Он это знал. Гибель его диверсионных и разведывательных групп, которые успешно переправлялись в тыл противника для выполнения различных заданий, чаще всего проистекала из ошибки, допущенной именно в ближнем тылу советских войск, на выходе. Именно здесь погибали и попадали в плен его лучшие курсанты. Впрочем, самые лучшие все же возвращались. Родовский решил дождаться наступления ночи в лесу. Переходить передовые линии лучше ночью, а еще лучше перед рассветом, часа в 4 утра, когда теряют бдительность даже самые стойкие часовые. И на этой, и на той стороне. Иногда просто засыпают, не выдерживают физической нагрузки, и усталость смыкает их веки. Юнкерн тоже это знает, так что все решат часы. Но Юнкерн не торопится, его ничто не гонит как можно скорее пересечь линию фронта и выйти к немецкому патрулю. Он не знает, что параллельным маршрутом возвращается коллега Родовский. Он вышел на лесную поляну и осмотрелся. Нигде ни следа. Выпавший прошлой ночью снег прикрыл затоптанную траву и изрытую землю неглубоким и хрупким снегом. В лесу же еще царила осень с ее приглушенными красками поздней поры, когда опавшая листва тускнеет, а зелень темнеет и словно исчезает, чтобы не раздражать графику суровой поры. Родовский обошел поляну, след оставлять ни к чему, спустился в траншею. Судя по брустверу, обращенному на восток, и добротности ячеек, укрепленных кольями и заплетенными ивовыми прутьями, это была немецкая траншея. Вот пробитый висок чуть выше серебряного орла стальной шлем, россыпь медных гильз в широком пулеметном окопе. Чуть дальше из отвода, уходящего в тыл, пахнуло отхожим местом. Вскоре Родовский нашел то, что искал — блиндаж. Блиндаж был врыт в землю метра на 3, вход буквой «Г», чтобы в проем не влетели ни снаряд, ни граната. Деревянная, видимо, принесенная из ближайшей деревни дверь. Он толкнул ее стволом автомата. Внутри выстужена, но все же значительно теплее, чем снаружи. Пахнуло препаратом от вшей. Химическая, ни с чем не сравнимая вонь, хуже и навязчивее которой только разве что трупный запах. Родовский знал, что порошок от вшей назывался «Русия», и что солдаты вермахта называют его кормом для вшей. Немцы претерпелись к этой вони, видимо, потому что страх заразиться тифом от насекомых был сильнее отвращения от неприятного запаха препарата. В конце концов, пищу можно принимать и не в блиндаже, а в траншее, на чистом воздухе. Он лег на нары. Из-под подстилки с торопливым шорохом и писком выскочили мыши. 2 или 3. Они, как живые горошины, брызнули к стене и мгновенно провалились вниз, где ими были предусмотрительно вырыты норы. Родовский усмехнулся и заглянул под дощатый настил. Мыши нагнали целые горы земли. Похоже, они все там перекопали. «Что ж», — подумал он, устало опуская веки, — «они хорошие солдаты. Во всяком случае, его вторжение не застало их врасплох».